школе стало тихо. Такую цену на землю никто еще не устанавливал. И крестьяне застыли в молчании, словно склонив голову перед будущими жертвами нечеловеческой подлости. В заключение назначили сельского старосту. «Господа, мы думаем, и это согласовано с комендантом, лучше всего выбрать старостой опытного хозяина Сафрона Ворчука». «Ворчука!» — крикнуло несколько голосов с передних лавок. И все стали расходиться, оставив у школы посолидневших Крупьяка, Сазоненко и Ворчука, который без большой охоты пошел в старосты. Еще накануне, когда Крупьяк завел с ним об этом речь, Сафрон пренебрежительно перебил его. «А на что мне быть старостой?» У Крупьяка от удивления отвисла челюсть. «Это же власть, Сафрон Андреевич! Слышите, власть!» Под усами у Ворчука проскользнула улыбка. «А я что, не видал, как меняются властители и власти?» «Теперь власть, как при доме Романовых, будет стоять по меньшей мере 300 лет. А сам Адольф думает о тысячелетии Рейха». Сафрон хмыкнул. «Никто не знает, сколько он проносит штаны». Крупьяк оглянулся вокруг, понизил голос. «А вы подумайте о другом. Кто вам теперь нарежет по старым межам вашу земельку? Вернет ваш хуторок? Только власть. Без нее будете вместе со всеми гнуть спину на общинном хозяйстве. Ну, а уж если вы так уклоняетесь от должности старосты, передадим ее Сазоненко. Он не откажется ни от власти, ни от вашего хутора». Только это и уломало Ворчука. Ведь и в сумерках жизни манила возможность иметь свою землю, свой хуторок и свой пруд, где плавали бы гуси, утки, черки и дикие пестрые селезни. Правда, толку от них мало, но все равно славно ощущаешь, что все это твое. Вот гуси — другое дело. Он сам додумался, как сделать, чтобы каждая гусыня неслась дважды. Только снесется которая-нибудь, и, готовясь садиться на яйца, начнет рвать на себе пух, Сафрон потихоньку возьмет, да и спрячет все, что она снесла. Гусыня с неделю потревожится, переберет в гнезде каждую былинку, а потом снова давай нестись. Вот тут он и подкладывает ко вторым яичкам первые, чтобы выводок был как выводок. Перекрестясь перед постаревшими богами, Сафрон понуро запил свое согласие водкой, а потом погрузился в неспокойный сон, где такое виделось, что не приведи Господи. Некое полуразличимое чудище держало перед ними железные весы. На одной чаше лежал куст земли, заросший пыреем, а на другой, в застегнутой торбочке, его, Сафрона, душа. Проснувшись, он вытер холодный пот со лба и сокрушенно подумал. Вот и упаковал свою душу, словно на продажу. Сторожа на пруду, он уже смирился с мыслью о том, что встретит последние свои дни в безрадостном безделье. И вот все снова пошло кувырком. Только что он получит от этой ужасающей котюрьмы и от своей власти? Беспокойно прислушиваясь к ночи, он зажег свечу и заковылял к печи, чтобы раздобыть какой-нибудь еды. Удивительно, но в эти кровопролитные времена Ворчук каждую ночь просыпался голодный. Тоже примета нерадостная. Когда он поставил на стол холодную телятину и уже принялся нарезать ее, в сенях раздался осторожный шорох. Сафрон с перепугу даже нож в миску обронил. Щелкнула щеколда, и в хату вошла Гарпина. «О, Господи, чего тебе? Еще черти на кулачки не бьются!» Лучше б ты снова пошел на кулачки биться, чем старосты. Затем и пришлепала ночью, затем и пришлепала. С этой должностью все еще вилами по воде писано. Откажись, Сафрон, отдай Сазоненку. Стало быть, ему и хутор отдай, и все. Только дай передышку совести, побудь с человеческой душой. И это про душу. А ведь она уже на продажу в торбу сложена. Вспомнил он свой грешный, а может, вещий сон. Слышал, Сафрон? Да, слышал. И что скажешь? Да то и скажу. Шафран не перетрешь, а бабу не уймешь. Степенно и почтительно они вошли в хату Супруненко, где теперь поместился комендант села лейтенант Альфред Шенкель. В сенях на них налетела заплаканная и перепуганная Супруниха. Увидев Ворчука и Сазоненко, она отшатнулась и, ни слова не ответив на их вопросы, обошла их, словно зачумленных, и выбежала во двор. Сазоненко переглянулся с Ворчуком, и его багровое лицо, присыпанное капельками пота с крупными веснушками, расплылось в сдержанной улыбке. Мужики сняли шапки, нерешительно прокашлялись. Сазоненко отер пот рукавом и выпрямился, подняв голову. Из полуотворенной двери выглянула белокурая голова коменданта. «Прошу ко мне». Растягивая слова, немец приветливо закивал головой. «У такого рука не дрогнет», — подумал Сазоненко, с затаенным любопытством глядя на пупырчатое лицо лейтенанта. Это лицо было продолговатое, одинаково закругленное с обеих сторон, и походило на отлично выбеленную солнцем перезрелую дыню. Редкие белые волосы падали на бесцветные широкие в елочку брови. Под носом налипли две тоненькие полоски грязных усов, придавая всему лицу выражение наглой беззаботности. Тонкие острые уши были вдавлены в узкий череп. Но больше всего поражали глаза. Их выражение непрерывно и неуловимо менялось. Казалось, серые зрачки состоят из сотни мерцающих капелек. Когда же глаза внезапно останавливались, делалось не по себе от их мертвого сияния, за которым была водянистая пустота. «Господин лейтенант, дозвольте пригласить вас на обед», — низко поклонился Сазоненко, и рыжая тяжелая прядь отлипла от потного лба. «А это список неблагонадежных», — Ворчук вынул из кармана в четверо сложенный перевязанный тесемкой лист бумаги. «Гуд, гуд», — комендант весело закивал головой. Посетители не поняли, чем он был доволен – приглашением на обед или списком, или тем и другим вместе. Глава 16. «Ой, горе мне! Как же вы не побоялись! У нас кругом немцы стоят. Ну, на вашем краю их нет, хозяюшка. Целый день следил. Как вас звать величать?» «Марта Сафроновна, вот и хорошо. Марта Сафроновна, руку мне у вас придется подлечить. Не побоитесь впустить? Чего ж бояться? Только какой из меня лекарь? По бабье? Давайте по бабье. Все равно война. Шептать будете? Как это? Бежал пес через овес. Не вреди псу, не вреди овсу». Созинов улыбнулся, вспомнив шутку Тура. «Горе мое, да он еще смеется!» Марта размотала на руке гостя потемневший бинт, смазала края раны йодом, а саму рану промыла водкой, потом приложила мазь из зубчатого столетника. Проснулась 16-летняя Нина, белокурая девушка со смелыми чертами худощавого лица. Вошла тетка Дарка. Все окружили лейтенанта, раздумывая, где бы его понадежнее спрятать и как лучше вылечить рану. Решили, что безопаснее всего пока уложить раненого на чердаке, а там видно будет. Поужинав, Созинов осторожно влез на чердак и заснул чутким сном. На третью ночь раненый, на удивление всем, сказал с улыбкой: «Спасибо за ласку. Жив буду, отплачу. Всего вам доброго». Он остановил взгляд на грустном лице Нины. Марта покачала головой. «Куда же вы такой? К своим войскам пробиваться? А рано?»